Самюэль Бьорк. Мальчик в свете фар. Первый день Рождества 1999 года пожилой мужчина ехал по горной дороге из Осло в Хемседал. 70-летний пенсионер и вдовец, он встречал Рождество у своей дочери. Обычно ему доставляло удовольствие ехать этой дорогой по двум причинам. Во-первых, он не любил город, всегда было так приятно уехать подальше от людей с их постоянной суетой. А во-вторых, в пути его окружала необычайно красивая природа. Леса, равнины, вершины гор, озера одинаково прекрасные в любое время года. Норвегия в своей лучшей ипостаси. Истинная красота повсюду, без конца и края. В тот год зима пришла рано, землю устилал сказочный снег, и казалось, что едешь сквозь безмолвную тишину красочной почтовой открытки. Обычно было так. У пенсионера были проблемы со зрением, и он всегда старался выехать пораньше, чтобы насладиться дорогой домой в свете дня. Однако на этот раз он задержался. Темнота. Он не любил ее. Одно дело — сидеть дома у камина. Тогда почему бы и нет? Он не имел ничего против того, что земля так повернулась, что вокруг наступила ночь. Нет-нет, это даже очень уютно. Налить себе стаканчик чего-нибудь, завернуться в плед на диване, пока за окном просыпаются ночные животные, а холод начинает по-настоящему брать свое, так что трещит в бревенчатых стенах. Но в машине? Так далеко от дома? Нет, такое ему не нравилось. Пенсионер сбавил скорость и придвинулся еще ближе к лобовому стеклу. Он купил новые мощные фары на машину, яркие огни для таких случаев, как этот. Он включил их, как только на небо набежали облака, закрыв последний крошечный источник слабого света, который давала луна. Внезапно в воздухе повисла ледяная беззвучная мгла. Пожилой мужчина сделал глубокий вдох, и у него на секунду промелькнула мысль остановиться и подождать. Конечно, это идиотизм, господи. На улице почти -20, а он вдали от людей. Надо просто дотерпеть. Приложить все усилия. Он уже как раз собирался включить радио, чтобы найти что-нибудь бодрящее, когда фары внезапно осветили нечто, при виде чего он непроизвольно подскочил. Черт подери, перед ним на дороге кто-то стоит. Какого... 50 метров, 20 метров, 10 метров. Он в отчаянии втопил педаль тормоза, почувствовал, как сердце выпрыгивает из груди. Костяшки пальцев на руле побелели, мир почти рухнул перед его глазами, когда машина наконец остановилась. Пенсионер сидел в машине и хватал ртом воздух. Какого хрена? На дороге перед ним стоял маленький мальчик, не двигаясь, с посиневшими губами, с рогами оленя на голове.